Как, с какой целью нас Бог избрал? Это тоже правильно. Давайте Ефесянам 1:4 прочитаем. Послание к Ефесянам 1:4. Читай, Вениамин Михайлович, читай, я тебе сегодня загружу тебя, сына своего. 1:4 Ефесянам. А вы внимательно, дорогие друзья, слушайте, для какой цели Бог нас избрал? О, дорогие друзья, цель Божьего избрания, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. И я хочу вам сказать, что Бог этого достигнет. Через все трудности, наше сопротивление, нашу где-то гордость, наша где-то непокорность, а Бог избирает. И так чудно стих гласит, так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, цель, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Слышите, какая высокая планка? Святы и непорочны. Друзья дорогие, Бог-то избрал нас и цель поставил такую высокую, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним. А теперь у меня еще вопрос. А кого же избрал Бог? Кого же избрал Бог? Отвечайте, отвечайте, дорогие друзья. Кого избрал Бог? Тех. А кого же тот тех? Первое послание святого апостола Павла к Коринфянам, 1 глава, 27 стих читает. А может, поможет тебе сын читать что-то? Марк может читать? Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Дальше читай, читай, не останавливайся. Не останавливайся. И незнатное мира и уничиженное, ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Еще читай. Смотрите, кого Бог избрал. Дорогие друзья, видите, кого Бог избрал? Немощные, ничего не значущие, ничего не стоящие, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Вот я большой человек, потому меня избрал Бог. Я генеральный директор. У нас в Шебекино в прошлое воскресенье посетил нас мой друг из Дальнего Востока, с Благовещенска, Юрий Андреевич Андриенко. Давно он работает на такой должности высокой. И вы знаете, я себе так слушал его проповедь, так лилась рекой, и думаю, и такую должность занимает, и так близок к Богу. Бог, но в основной массе, там где-то апостол говорит, посмотрите вы, избранные. Посмотрите на себя, кто вы. Да, да, Бог избрал, но Бог избрал не мудрые мира, чтобы посрамить мудрые. Немощные мира избрал, чтобы посрамить сильные. Незнатные, уничиженные, ничего не значащие избрал Бог, чтобы упразднить значащие. Чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Ну, еще апостол Яков во второй главе соборного послания, 5 стих, говорит так. Почитайте.

Ну, смелее, скажем, если правильно, правильно, а не правильно. Ефесянам? Нет, так это оружие Божие, это с чем мы должны сражаться для войны духовной. А вопрос задается, одежда какая? Чтобы было написано «избранные». А давайте прочитаем. Послание к Колоссянам, 3 глава, с 12 по 15 стих. А вы внимательно слушайте, какая же одежда избранного. Колоссянам послание, 3 глава, с 12 стиха. Читай, Наташа. Избранные Божьи. Облекитесь, это оденьтесь. Достаточно. Вы все поняли, какая одежда избрана? А? Ох, смотрите, какая. Каждый бы примерил такую одежду, да? Как избранные Божьи, с таким прилагаясь святые и возлюбленные. В милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение. Снисхождение и прощение. Более всего в любовь, которая есть совокупность совершенства и владычествует в сердцах ваших мир Божий. Дорогие друзья, это нам надо все знать. Какую мы должны одежду носить? И вот знаете, как страдает народ Божий, когда отсутствует первый штрих одежды – милосердие. А знаете, что любовь делает? Любовь милосердствует. Любовь милосердствует. Значит, кто не умеет этого, Христос в 6 главе Евангелия от Луки говорит, будьте милосердны, как милосердный Отец ваш Небесный. Мы к себе милости хотим Божией, а вот к ближнему милости не проявляем. Одежды этой нет. Облекитесь, как избранные Божии святые и возлюбленные. И еще раз повторите, и изучите это место, дорогие друзья. Изучите, и чтобы вам было понятно, какая одежда. Милосердие, благость, доброта, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение. Вообще, говорят, даже ныне по радио так вот твердят, что, да, такие, если нет таких качеств в человеке, он не имеет права управлять народом, да. Когда есть вот это все, милосердие, благость, смиренно, мудрее, облекитесь, а более всего в любовь, которая есть совокупность совершенства. Ну, мы будем заканчивать сейчас, дорогие друзья, краткую беседу. Я еще должен спросить один вопрос, ну, может, два. Скажите мне, а что мы должны делать с своим избранием? О, Наташа уже шепчет правильно, правильно. Второе соборное послание Петра 1.10. Легкий вопрос. 1.10. Читаешь?